Если она выдержит испытание у нас, в Поднебесной империи, то весть об этом в конце концов дойдет, конечно, и до царства женщин. Вот тогда-то там они все и узнают, кто такая Жохуа. Они там хотели погубить ее, а она здесь, в Поднебесной империи, окажется в почетном списке славных ученых, и пусть там эти скоты подохнут от стыда. Было бы неплохо, пожалуй, так и сделать, — сказала Гуйчень. — Боюсь только, что одной Жохуа, как чужеземки, не разрешат держать экзамен. Вот если бы Хун-Хун, Тин-Тин и Лань-Ин тоже указали, откуда они родом, тогда уездные областные власти не стали бы возражать. — А если будут возражать, — вставила Ваньжу, — тогда не поздно будет указать другое место рождения. А что плохого, если к нам на испытания будут приезжать из других стран? — сказал Ли Инжиян. — Я уверен, что государыня будет только довольна. В этот день Гуйчень получил от До Цзигуна записку, в которой он просил записать на экзамены в уезде и его племянниц Тянь Фэнхуань и Цинь Сяочунь. При этом До Цзигун не забыл указать возраст девиц и описал их внешность. Вскоре госпожа Линь простилась с семьей брата и вместе со своими детьми, а также с Хун-Хун, Тин-Тин и госпожой Ци уехала к себе домой. Сяо Фэн, которому очень понравилась забавная обезьянка, выпросил ее Ваньжу и увез с собой. Когда жена Танминя, госпожа Ши, увидела вернувшуюся из странствия Гуйчень, радости ее не было предела. Гуйчень подробно рассказала тете обо всем, что случилось с ней за морем, и представила ей своих названных сестер и госпожу Ци. — А где же дядюшка? — спросил, наконец, Гуйчень, не видя Танминя. — Уж не занят ли он сегодня в школе экзаменационными сочинениями? — С тех пор, как ты уехала, — ответила ей госпожа Ши, — он почти совсем не бывает дома. Сначала его пригласил заниматься с дочерью начальник нашей области, господин Инь. Дело в том, что его дочь Инь Цяо Вэнь тоже собирается на испытание. Но так как знания весьма невелики, отец решил пригласить для нее учителя. Ему указали на твоего дядю, как на знающего и в то же время порядочного человека. Вслед за этим военный губернатор области Доу По и начальник нашего уезда Джу-Джун тоже поручили дяде подготовить к испытаниям своих дочерей Доу-Гэн-Янь и Джу-Ти-Хуа. А кроме того, несколько местных чиновников также попросили дядю заняться с их дочерьми. И хотя с девочками не приходится столько заниматься, сколько с мальчиками, но когда их много, то сегодня к одним, завтра к другим. И смотришь, ни минуты не остается свободной. Вот и сегодня ушел он из дому ранним утром, а вернется лишь к вечеру. Раз это дочери местных чиновников, то, должно быть, все они уроженки нездешних мест, — сказала Гуйчень. Почему же они не поехали к себе в уезд на экзамен? Ведь экзамены в уезде должны вот-вот начаться. Дело в том, что все они приехали сюда издалека, — ответила госпожа Ши. — Ехать им сейчас к себе на родину, потом возвращаться в Линнань, затем опять ехать к себе в область на областные экзамены слишком тяжело и связано со всякими неудобствами. Поэтому они решили рискнуть и поехать зимой. Они надеются, что им удастся выхлопотать разрешение на дополнительные уездные экзамены. Тогда они из уезда сразу же поедут на экзамены в область, а оттуда прямо на экзамен в столицу. Так им будет проще, конечно. Кроме того, в этом году в девятую луну твоему дяде исполняется 50 лет, и все они не хотят уезжать, не отметив этот торжественный день. Ну что же, будет интересно познакомиться с ними, — заметила Гуйчень. Пока они беседовали, вернулся домой Танминь. Когда он увидел племянницу и прочел письмо брата, у него стало спокойнее на душе. Гуйчень познакомила дядю со всеми и рассказала, зачем ее новые друзья приехали в Линнань. «А я все беспокоился, что тебе не с кем будет ехать в столицу», — сказал Таннинь. «Ну, а теперь у тебя будет столько подружек, что я могу не волноваться за тебя». Случилось так, что в тот же день госпоже Линь из-за моря приехала госпожа Лян вместе с Лянь-Ляном, Лянь-Дзинь-Фэн и Ло-Хун-Цюй. Когда жена Тан-Ао стала расспрашивать госпожу Лян о причине ее приезда, та подробно рассказала ей, как в свое время Тан-Ао спас ее дочь и Инь-Юань, по поручению Тан-Ао сосватал Хун-Цюй за Сяо-Фэна. Госпожа Линь была счастлива. Нежданно-негаданно пришла вдруг к ней в дом невестка, да еще какая, красивая, словно цветок, к тому же в совершенстве владеющая кистью и мечом. Госпожа Лян, передав Хун-Цюй на попечение госпожи Линь, собиралась поехать жить к своим родственникам. Но Гуйчэнь и Лянь-Дзинь-Фэн с первой же встречи так понравились друг другу, так полюбили друг друга, что ни за что не хотели расставаться. Теперь очень кстати оказался дом по соседству, который госпожа Линь недавно купила. Чтобы соединить оба дома, решили сделать калитку из одного сада в другой. Госпожу Лян с дочерью и госпожу Цзи с Тин-Тин поселили в новом доме наверху. Вместе с госпожой Ци решила остаться и Хун-Хун. Гуйчэнь с Хун-Цюй и Лань-Инь устроились отдельно, а Сяо-Фэн и Лянь-Лян расположились в кабинете внизу. Когда все разместились, устроили пиршество. Девицы вместе с госпожой Цзи и госпожой Лян расселись за парадно накрытыми столами. За вином Гуйчэнь обратилась к госпоже Лян. «Я была у вас в деревне Нарциссов и узнала, что вы еще весной направились в Линнань. Так почему же вы так долго ехали и только теперь оказались в Линнане?» «О, нам пришлось нелегко в пути», — ответила госпожа Лян. «Плыли мы очень медленно, так как все время дул встречный ветер, да как назло на пути оказалась еще какая-то гора, которую мы долго не могли объехать. Эта гора стоит посреди моря, и называют ее «Гора-ворота», — поясняла Лянь Цзиньфэн. «На самом же деле никаких там ворот нет, и целых полгода у нас ушло только на то, чтобы обогнуть эту гору. Да и ветер все время был встречный. Если б в конце плавания не подул попутный ветер, мы бы, наверное, приехали сюда не раньше, как еще через месяца два». «А скажите, — спросила жена Тан-Ао, обращаясь к госпоже Лян, — почему вместе с вами не приехали ваши зять и невестка, ведь вы говорили, что вы породнились с семьей почтенного Инь-Юаня?» «Верно, — ответила та, — но они родом из Дзянь-Нани, и так как Хун Юй решил ехать на экзамен, то все они вернулись в Дяньнань». В этот день Тан Минь составил список, в котором указал фамилии и имена всех девиц, собиравшихся держать экзамен в этом уезде. Фамильный знак Ло Хун Цюй он заменил другим знаком, который, однако, тоже читался Ло. Всего в списке значилось 10 человек. Ло Хун-Цюй, Тан Гуйчэнь, Джи Лань-Ин, Линь Ван-Жу, Инь Жо-Хуа, Ли Хун-Вэй, Лу Цзи-Сюань, Лянь Цзинь-Фэн, Тянь Фэн-Хуань и Цинь Сяо-Чунь.